Глава 18. Лира не выходила у бояры из головы. Ее лицо, озарившееся неуверенной улыбкой, когда она увидела их с Рихом, было таким же измученным, как и у других пленниц. Куда их везут? Для чего лордам понадобились человеческие женщины и несколько оборотниц? Рих по пути в город рассказал бояру, кого еще увидел в той повозке. И это сообщение, что передала им Лира, что она имела в виду? До места, куда их везут 10 дней пути пешими? Или речь была о том, что весь путь длится столько времени? Или что ее саму похитили больше недели назад и теперь везут неизвестно куда? Бояр не понимал. Рих больше склонялся к первому варианту. Но тогда откуда об этом знала сама Лира? Вряд ли лорды стали бы что-то объяснять и рассказывать пленницам. В том, что их нужно спасать, никаких сомнений не было. Но как это сделать, если использование силы в Черном лесу привлекло внимание стражей? Тенистые волки и гигантские пауки никем иным, кроме них, быть не могли. Лорд не видел их, значит, это была не погоня. Если и оборачиваться в зверя, то до захода в лес. Но 10 дней в облике медведя... Бояр сомневался, что сможет потом вернуться. Тогда он сумел лишь благодаря помощи Яриса. Кочевник использовал способности шамана, чтобы на время усыпить зверя. Но сейчас его с ними нет. И как быть, бояр не знал. Другой проблемой для княжича стал вопрос, как связаться с великим князем. Официальное письмо он послать не может, поскольку находится на людских землях инкогнито, без разрешения местных властей, а это грозит большим скандалом. Оборотни и так не любят. Посольство есть разве что в столице и городке рядом со строгом ловчих. Значит, нужно нанести визит князю тайно. И здесь у бояра возникал еще один вопрос. До столицы людей 3 дня верхом. Что случится с Лирой и остальными женщинами за это время? Будут ли они еще живы к тому моменту, как бояру удастся, если удастся, договориться с князем Ростиславом о помощи? С другой стороны, столько же времени потребуется гонцу, чтобы доставить послание, а потом вернуться обратно с ответом, если князь пожелает ответить. От этих бесконечных «если» у бояра разболелась голова. Пробравшись в город, они с Рихом сняли комнату с 2 кроватями на чердаке в первой же таверне, заплатив 5 медных грошей. Непомерная цена за место в клоповнике. И завалились спать. Проснулись лишь ближе к полудню и, быстро перекусив, вышли на улицу. Бояр решил, что сперва следует осмотреться. А еще найти гонца, который сможет быстро доставить послание для князя. В той части города, где проживали в основном бедняки, за небольшой речушкой, прорезавшей насквозь прилесье, отчетливо разило волколаком. Бояр замедлился, осматриваясь по сторонам. Рих запросто смог бы найти его логово, но княжич не стал его об этом просить. Черные глаза друга точно кто-нибудь заметит и поднимет ненужный сейчас шум. «Понятно, почему люди побогаче предпочитают селиться за рекой», — хмыкнул он, поднимаясь на мост. Возле него след волколака ощущался сильнее, чем где бы то ни было еще. «Он здесь был», — выдохнул Рих. «Но сейчас его тут уже нет. Если и делать ловушку, то в этом месте». «Это не наша забота», — покачал головой бояр. «У местного городоначальника наверняка должен на службе быть ловчий. Вот он и пусть отлавливает». Княжич понизил голос, чтобы не услышали стоящие на другой стороне моста стражники. «Нам же нужно как-то связаться с князем. И желательно, чтобы здесь, в Прилесье. Но как выманить его, ума не приложу». «А если этот волколак — тот самый способ?» «Не смеши меня, Рих», — скривился бояр. «Что ты ему скажешь? Великий князь, я убил волколака в твою честь? Изволь теперь меня выслушать?» Рих вздохнул, качая головой. «Не утрируй. Возможно, если оборотень сразится с волколаком...» «На глазах у всего города, то их обоих изрешетят лучники с крыш домов», — закончил за него бояр и вздохнул. «Это плохая идея, Рих. «Как скажешь, друг», — поднял руки видящий, показывая, что сдается. «Думай сам тогда. Я только предложил. Здесь нужно что-то громкое. Что-то, что заставит князя приехать сразу же, без раздумий. Но что?» Бояр задумчиво потер подбородок и встретился взглядом со стражником. Похоже, тот слышал какую-то часть их разговора. Вот шик. Они проходили по городу до самой темноты. И все, что смогли найти, — это торговый обоз, который шел до столицы. Там двух мужчин, умеющих обращаться с оружием, были готовы нанять в качестве охраны. Но бояр в последний момент засомневался и попросил время, чтобы подумать. Он все же надеялся, что есть другой способ. В итоге, не придумав ничего лучше, княжич согласился на предложение купца. Договорившись на следующий день встретиться у северных ворот, оборотни вернулись на бедняцкую сторону, снова перейдя по мосту, от которого разило волколаком. Переночевать они решили в другом месте, выбрав более-менее приличную таверну у южных ворот, за которыми была дорога в черный лес. Когда-то давно этим путем пользовались оборотни, чтобы добраться до капища бога Рудо. Бояр и Рих сидели на первом этаже таверны и ждали заказанную еду. Видящий сидел возле окна, затянутого бычьим пузырем, и бездумно таращился на стол. Ему не нравилось это место. Да и сам город вызывал какие-то нехорошие ассоциации с давно умершим зверем. Услышав странный звук, он вскинул голову, расширенными от удивления глазами посмотрел на бояра. «Ты слышишь это?» — выдохнул он. «Как зов!» Бояр нахмурился, наклонил голову к плечу и тоже прислушался. Едва слышная мелодия флейты шла с улицы. А еще чуткий слух оборотня различил сквозь гвалт таверны какие-то крики. Княжич побледнел, посмотрев на Риха. Не сговариваясь, они вскочили. Не замечая оклика удивленной подавальщицы, оборотни выбежали наружу и увидели, как стражник нетвердой походкой идет прямиком к воротам. «Остановись!» — закричал мужчина, стоявший возле лестницы, ведущей на крепостную стену. В неярком свете факелов Рих различил на его лице какие-то знаки и понял, что это был ловчий. Он тяжело опирался на каменную кладку стены, держась за плечо. Видящий повернулся к бояру, чтобы предупредить его, но тот уже бежал к стражнику. Княжич повалил одурманенного музыкой лорда на брусчатку, прижал к земле, задергавшегося и закричавшего так отчаянно, будто бояр резал его наживую. Захлопали ставни, двери, послышались быстрые шаги. К ним спешили люди. Бояра отпихнули в сторону. Кто-то принес веревку, которой связали руки бьющемуся стражнику. Кто-то принес ведро колодезной воды и вылил прямо на него. Стражник охнул и перестал кричать. Бояр, быстро глянув на него, подошел к Риху, который напряженно смотрел на осевшего на брусчатку ловчего. «Но ведь это мысль!» — выдохнул княжич и повернул голову на свет, зная, что в этот момент его глаза сверкнули звериным отблеском. Ловчий вскинул здоровую руку, выпуская в небо сноп голубоватых искр. Сигнал тревоги. «Ты что творишь?» — зашипел на друга Рих. Но бояр оттолкнул его в сторону. «Прячься. У меня есть план. Но ты ни в коем случае не должен попасться страже, чтобы, если что, смог вытащить меня отсюда», — быстро заговорил бояр, видя, как в их сторону направляются люди. «Уходи, живо!» Рих повернул голову, посмотрев на потерявшего сознание ловчего, и бросился бежать. «Ловите второго! Не дайте ему уйти!» Услышал он за своей спиной и свернул в ближайший переулок. Видящий долго петлял по узким улочкам, пока, наконец, не затаился за бочками с маслом возле небольшого причала. Голоса были едва слышны, и Рих смог перевести дух. Он искренне надеялся, что бояр знает, что делает. Иначе им придется совсем худо. Лордов в человеческом облике в плену у людей ждала только смерть.